Глава 5. Начать следовало с коммуникационной башни. Дроид Пойнт входил в общий кластер небольших промышленных городков, связь между которыми обеспечивали как раз башни. Если связь будет нарушена, подать сигнал бедствия и управлять роботами станет куда сложнее. Это, разумеется, не отключит те боевые машины, которые уже размещены здесь, но битва пройдет гораздо быстрее. Гедонис Планта остановился перед металлической башней, тянувшейся вверх метров на 30. Он пока просто смотрел, чувствуя, как меняются внутри тела мышцы, укрепляются кости и суставы. Он прекрасно знал, сколько сил ему нужно. Разрушение этой марсианской поделки было не самым серьезным вызовом, который он бросал себе. «Тебе помочь?» — поинтересовался Вендар Люций, наблюдавший за ним со стороны. На этой миссии ему достался хороший напарник. Виндар ему хотя бы не мешал. Номер 9 никогда не рвался в бой, и если основную нагрузку готовы были принять на себя другие, он с удовольствием позволял им это. А главное, Виндара не было... там. В том месте, о котором Гедонис старался не думать. Но воспоминания все равно то и дело вырывались из клеток. Именно поэтому номер 2 теперь даже видеть не мог тех, кто стал свидетелями, кто был там. Его полностью устраивало, что Стефан, Отхан и Триан сейчас далеко. «Обойдусь», — коротко ответил Гедонис. Тело преобразилось, стало больше, сильнее. Можно было начинать. Номер 2 подошел к одной из опор башни, наклонился, чтобы перехватить снизу. Со стороны это наверняка смотрелось смешно. Маленький человечек, который пытается поднять огромную башню. На что он вообще надеется? Однако Гедонис не надеялся. Он все просчитал. Металл под его пальцами мялся, строительные сцепки крошились, металлическая конструкция, уже двинувшаяся с места, издавала странный, почти жалобный гул. Номер 2 казалось, что он чувствует, как по мышцам проходят волны электричества, той самой силы, которая позволяла ему сдвигать грандиозный вес. Он знал, что это скорее всего лишь иллюзия, созданная человеческим мозгом, который природа не готовила к работе с такой силой. Башня поддалась быстро. Изменяя тело, Гедонис успел просчитать, как именно удобнее будет сдвинуть ее с места, и не прогадал. Нужно было только начать, а потом уже вес башни сыграл против нее. Она, огромная, грохочущая, рассыпающая вокруг себя фонтаны искр, рухнула на один из корпусов завода, уничтожая часть постройки. Виндар, все это время наблюдавший за показателями на компьютерном мониторе, с довольным видом кивнул. «Пропал сигнал. Но это все равно не будет легко». «Легче, чем ты думаешь. Просто не мешай мне». «С удовольствием уступаю дорогу молодым». Весь Дроид Пойнт был построен вокруг завода, производившего боевых роботов. Судя по карте, именно завод в основном и звался городком, а все остальные здания служили лишь его нуждам. Население здесь было унылым и немногочисленным, сотрудники и прислуга. И тех, и других много не нужно, потому что производство автоматизировано. Зато боевых роботов тут хватало. Гедонис убедился в этом, когда они полезли из бетонной пасти завода единой металлической волной. Здесь были разные модели, номер 2 никогда в них не разбирался, оставляя возню с инструкциями механикам. Ему было неважно, как эти поделки называются и что они умеют. Его задача была проста. Уничтожить их все. В иное время для этого понадобилась бы чуть ли не армия, или хотя бы хорошо вооруженный отряд. Но Гедонис не сомневался, что его одного будет достаточно. Другой легионер, может, и столкнулся бы здесь с определенными сложностями. Тот, который полагался на способность подчинять и изменять живых существ. Живых тут как раз не было, городок эвакуировали, он теперь почти полностью принадлежал машинам. Но для Гедониса это ничего не значило. Он всегда делал ставку на изменение собственного тела. Вот оно точно никогда не подведет и всегда будет с ним. Сейчас, в рассеянном красном сиянии марсианского заката, его противники казались не роботами даже, а хищными тварями, вырвавшимися из земных легенд. Нагромождение металла и густое сияние делали мир странным, как будто плоским. Слишком очевидным стал контраст света и тени. Словно все не по-настоящему. Гедонису нужно было лишь сыграть роль, а не прожить свою жизнь. Впрочем, отчасти так и было. Из-под земли вырвалось нечто, похожее на гротескное насекомое. Сходство лишь усиливалось тем, что оно было покрыто рыжеватой глиной, скрывающей металл. Оно попыталось захватить Гедониса металлическими крюками, чтобы подтащить к брюху, в котором уже вращались циркулярные лезвия. Варварское оружие, но против пехоты вполне эффективные. И выжидать умеет, и нападать из засады, и лезвия, если укрепленные, даже броню раздробят. Но для номера два это по-прежнему не было угрозой. Лапы с крюками он оторвал. К брюху с лезвиями приблизился сам, но только для того, чтобы одним ударом превратить робота в бесформенную груду металла. Атака на время замерла. Центральный компьютер, управлявший роботами, явно сообразил, что теряет ресурсы слишком быстро, ничего не добиваясь. Он взял паузу. Гедонис перевел взгляд на руку, которой бил робота. Часть кожи и мышц все-таки стесала, движение обнаженных костей казалось почти забавным. Но это ненадолго. Новая плоть стремительно нарастала. Номер два посмотрел на солнце, уже наполовину скрывшееся за горизонтом. Оно теперь казалось сгустком жидкого пламени, так похожего на вулканы Адрана. Навязчивая мысль. По-своему опасная, но справиться с ней пока не получалось. «Ты уверен, что в порядке?» — поинтересовался Виндар. Площадка перед заводом теперь была усыпана обломками боевых машин. Большую часть взял на себя Гедонис. Но и номер девять не остался без дела. Он теперь сидел на искореженном противотанковом роботе, так, чтобы последние лучи солнца касались кожи. Виндар, в отличие от своего спутника, ни о чем не беспокоился и явно наслаждался моментом. «Я в порядке. Слушай, давно хотел спросить, как ты вообще живешь?» Если кому и следовало задать этот вопрос, так только Виндару. Он был старшим из легионеров, все еще остающихся в строю. Поговаривали даже, что он из первого поколения, но этого никто не знал наверняка. В любом случае, те, кто пришел в легион одновременно с ним, давно были мертвы. Кто-то погиб в бою, кто-то сошел с ума. И только Виндар не просто продолжал жить. Он сохранил свои позиции в первой десятке, а теперь сидел тут и беззаботно грелся на солнышке. Если номер девять и был удивлен вопросом, виду он не подал. «Я просто беру свою жизнь и справляюсь с ней по одному дню. И все? Если простое работает, зачем искать сложности?» «Это же тупо», — нахмурился Гедонис. «В чем тогда цель? К чему ты стремишься?» «К тому, чтобы каждый новый день мне не надоедал. А ты ожидал какого-то божественного откровения?» «Нет, каждый находит свой путь. Давай признаем, человек не был создан для той силы, которую дает Легион. Изначально. Так ведь не должно было произойти, да? Но некоторые из нас эту силу все-таки получают. И выживают лишь те, кто находит свой способ справляться. Посмотри даже на тех, кто попал в первую десятку. У всех свои причины жить. У кого-то они связаны с другим живым существом, у кого-то с долгом, у кого-то с амбициями. Ни одна причина не плоха и не хороша сама по себе, главное, чтобы работала. А если моя причина недостижима? Значит, ты выбрал не ту. «Тебе так уж важно стать номером один?» — усмехнулся Виндар. «Какая разница? Теперь это вряд ли случится. Мальчик укрепил свои позиции, он справляется». «Ну так и хорошо. Зачем тебе быть первым? Цифра нравится. Большую часть времени мы не пересекаемся. Тебе не приходится принимать приказы от Рафаля. В эти дни ты сильнее всех, кто тебя окружает. Поэтому подумай, так ли сильно изменится твоя жизнь, если ты все-таки станешь нашим благородным лидером? Думаешь, тебя психи вроде третьего или седьмого больше уважать начнут?» «Дело не в этом», — раздраженно возразил Гедонис. «Совсем не в этом. Просто когда ты платишь цену и не получаешь награду, смысл теряется сам собой». «Как интересно. Что же давит на тебя больше? Награда, которую ты не получил? Или цена, которую ты заплатил?» Разговор выходил из-под контроля. В памяти снова бились образы, которые второй хотел бы забыть навсегда. Поэтому Гедонис предпочел не отвечать. Солнце наконец-то зашло, и сходство этой дыры с Адраном пропало окончательно. Компьютер отключил все фонари, и громадная туша завода тонула в темноте. Для людей это стало бы проблемой, а Гиденис попросту адаптировал глаза к недостатку света и двинулся вперед. Виндар настаивать на продолжении беседы не стал, но Гиденис почти не сомневался, что старикан самодовольно усмехается у него за спиной. Злость и раздражение так и не ушли, и теперь, чтобы отвлечься от них, проще всего было думать о миссии. Им выпало охотиться на сенатора Вестина Марана. Этот был, пожалуй, самым шумным из пятерки. Еще до начала восстания он записал серию видеороликов, которые теперь шли в эфире один за другим. В своих обращениях Вестин рассказывал жителям Марса, что их, оказывается, угнетали много лет. Да, они не замечали, ну так что же. Сенатор настойчиво продвигал идею о том, что именно Марс кормит и Землю, и ее колонии. Так должен ли он называться колонией? Или он уже способен стать центром новой империи, готовой развивать собственные колонии? Вестин именно это слово и использовал. Империя. Это забавляло Гедениса больше всего. На императора беглый сенатор не тянул. Он был невысоким, очень полным, уже не молодым. Когда он садился перед камерой, чуть обвислые щеки почти касались плеч, а второй подбородок надежно скрывал шею. Что, впрочем, не мешало Вестину рассказывать, как Марс из-за козней Земли недоедает. Однако одно преимущество у сенатора все же было. Он, в отличие от других представителей Совета Пяти, не прятался среди гражданских. Он сразу же забился в Дроид-Пойнт, эвакуировав все население, и пострадать за него могли только роботы. Либо он действительно заботился о людях, либо совсем уж не доверял им. Когда легионеры вошли, компьютер напал снова, направил на них тяжелых дронов. Надо же, тут даже парочка танков была. Этого Гиденис не ожидал, их в Дроид-Пойнт не собирали. Виндар, заметив направленные на них орудия, поспешил укрыться. Номер два остался на месте, почувствовал обдавшую его волну жара. Кожу, конечно, обожгло, появились кровавые пузыри. Ничего, это ненадолго. Он же воспользовался паузой после выстрелов, чтобы порвать орудия на части. Ему нравилось наблюдать, как металл расслаивается под его руками, словно мокрая бумага. «Ты действуешь безрассудно», — укоризненно заметил Виндар. «Посмотри, сколько ран ты получил. Их можно было избежать». «Зачем? Они мне по-настоящему не вредят». «Ты чувствуешь боль». «У меня с болью свои отношения», — отмахнулся Гиденис. «Пойдем, он уже близко». Почувствовать Вестина было несложно, он оставался единственным источником жизни на заводе. Компьютер еще пару раз пытался помешать им, но его ресурсы были истощены, склады опустели. Гиденис не сомневался, что уже через полчаса они доставят сенатора на челнок. А потом они наконец добрались до Вестина, и планы пришлось пересмотреть. Сенатор прекрасно знал, насколько плохо его положение. Его, такого уверенного на видео, трясло, как в лихорадке, и он рыдал, не сдерживаясь. Но сдаваться он не собирался. Он уже примотал себя цепями к странному, поднимавшемуся метра на три над землей металлическому цилиндру. «Пошли вон!» — крикнул Вестин. «Вон отсюда! Или, клянусь, я заберу вас с собой!» «Это то, что я думаю», — досадливо поморщился Гиденис. «Это грязная бомба, да еще и пиратская», — напряженно ответил Виндар. «Похоже, у нас проблема». Альда Мазарин явно была взволнована, когда сообщала им все подробности своего разговора с Валентином Верноном. Ей наверняка казалось, что телепат поставил перед ними чуть ли не невыполнимую задачу. А вот Лукия, слушая все это, почувствовала определенное облегчение, насколько оно вообще было свойственно капитанам. Да, добиться того, что нужно адмиралу, будет трудно. Но это все равно требует действия, а не бессмысленного ожидания среди заложников. Оно давалось Лукии куда сложнее, чем она готова была показать. Разум капитанов был натренирован на решение задач, он работал лучше иных компьютеров, и Лукия была рада, что у нее появилась возможность снова быть собой. «Для отступления из дворца мы используем подземные тоннели», — указала она. «Двигаться по поверхности слишком опасно». Подземных тоннелей на Итое хватало. Большая часть была построена еще в те времена, когда планету не защищало кольцо. Именно там Итальтика спасали от огненных волн свои города. Часть тоннелей и залов достроили уже в новую эпоху, как укрытие на случай, если кольцо по какой-то причине выйдет из строя. Кроме того, схемы, которые передал Вернон Альди, показывали, что тоннели соединяют между собой все города Итальтика. Значит, если будет нужно, они смогут добраться до любого племени, включая организаторов мятежа. «Что будем делать с людьми?» — спросил Роле. «Уведем в убежище». «Не считаешь, что это спровоцирует убийство других заложников?» «Вряд ли. Заложники — одна из основных линий их обороны. Они и так уже убили несколько сотен человек на улицах города. Теперь они потеряют значимую для них группу, содержащуюся во дворце. Если они будут истреблять захваченных людей слишком быстро, они спровоцируют атаку Черной Армады с разрушением кольца». «Вероятнее всего, они осознают это». «Некоторые осознают», — кивнула Альда. «По крайней мере, те, кто находится здесь». Лукия заметила и кое-что другое. После того, как завершилась химическая атака, часть воинов Итальтика покинула дворец и больше не вернулась. Здесь остался только отряд, которому доверили охранять заложников. Это вполне могло означать, что у мятежников не так уж много воинов, достойных доверия. Изначально было известно, что восстание поддерживают далеко не все племена Итои. Здесь, в городе, принадлежащем сразу всем, желающих пострелять в людей оказалось не так уж много. «Роле, Киган, на вас группа у окна», — сообщила Лукия. «Триан, Мазарин, разберитесь с охраной двери. Витте, следите за тем, чтобы не пострадали заложники. Я беру на себя Хапикерн Тахила. Он нужен нам живым. Вероятнее всего, когда исчезнет дополнительный гул, Мазарин сможет пробиться в его сознание и получить нужную нам информацию». «Точно смогу», — подтвердила Альда. «Я уже читала сознание одного Итальтика. Это не так уж сложно». «Тогда препятствий нет». «Есть вообще-то», — заметил Роле. «Капитан, не хочу тратить время на очевидное, но у вас же нет оружия». «Это не имеет значения. Приступайте». Им и правда запретили проносить оружие на торжественный прием, иначе и не могло быть. Итальтика просто слабо представляли, что такое бойцы специального корпуса. А даже если бы представляли, это ничего бы не изменило. Блокаторов способностей ни у них, ни даже у марсиан не было. Это земные технологии. Из всей команды в оружии нуждались только Лукия и Стерлинг. Но Стерлинг с оружием обращался плохо и не скрывал этого. А Лукия могла получить то, что ей нужно, за пару минут. Поэтому она уверенно направилась в сторону Хапикерн Тахила. Он, конечно, был заметно поражен такой наглостью. Земная девушка, юная, совсем не крупная, идет к нему так, будто ударить хочет. Это шутка какая-то. Он даже не собирался разбираться с ней лично. Он готовился отдать приказ своим подчиненным. Вот тогда он и обнаружил, что обращаться ему больше не к кому. Часть его солдат тряслась на полу под действием мощного разряда электричества, часть оказалась прижата к стене невидимой силой. И это только те, кого он ощущал рядом с собой. Хапикерн Тахил хотел помочь им, он был к этому готов, но у него на пути по-прежнему стояла, очевидно, безумная девица. Он попытался просто оттолкнуть ее в сторону. Рядом с его крупной тушей Луки оказалась особенно хрупкой. Но она ждала удара. Она приняла правильную позу и удержалась на ногах, а Итальтика удивленно отдернул в сторону ушибленную верхнюю конечность. И это при том, что он бил броней, не щупальцами даже. «Пожалуйста, сдайтесь», — спокойно рекомендовала Лукия. «Сложите оружие. Велите своим солдатам прекратить сопротивление. Без острой необходимости никто не пострадает». Хапикерн Тахил не счел нужным ей отвечать. Лукия не обладала способностью к телепатии, но и ей не так уж сложно было догадаться, о чем он думает. Если он и знал, что команда специального корпуса обладает некими боевыми способностями, то ждал атаки сразу. Однако много часов ничего не происходило, даже когда женщина из команды погибла в саду. Хапикерн Тахил решил, что угрозы эти люди не представляют. Они недостаточно сильны, чтобы сопротивляться целому отряду. И вот они напали. Грамотно, эффективно и без какой-либо причины. Он не мог этого объяснить, но и вести переговоры не собирался. Он, наконец, атаковал Лукию так, как и должен был атаковать равного противника. Только это ничего по-настоящему не изменило. Лукия с легкостью уклонилась от выстрела, нырнула под винтовку и передние конечности Итальтика. Хапикерн Тахил попытался поймать ее щупальцами, но она двигалась слишком быстро. Лукия выбила у него оружие и оттолкнула противника в дальнюю часть зала, ближе к окну. «Пожалуйста, прекратите сопротивление», — снова обратилась к нему она. «Вы не будете казнены на месте, даже с учетом того, что вы военный преступник. Я могу гарантировать вам обращение в соответствии со всеми межпланетными соглашениями. Напоминаю, что при сопротивлении к военным преступникам может быть применена любая мера сдерживания. Хапикерн Тахил и сам знал, что законы Федерации позволяли ей убить его. Но он все равно бросился вперед, потому что не верил, что такое возможно. Все еще не верил. Лукия привыкла к такому отношению. Она просто делала, что нужно. Некоторое время сама она не нападала. Подстраивалась под скорость противника, а заодно и давала ему время одуматься. Но Хапикерн Тахил не собирался сдаваться. Он уже сообразил, что ловкостью Лукия его превосходит, и теперь делал ставку на размер и силу. Он наваливался на Лукию сверху, старался ударить заостренными копытами, которыми завершалась броня на его конечностях. Любой такой удар был способен пробить человека насквозь, капитан прекрасно знала об этом. В какой-то момент Лукии просто надоело жалеть противника. Она скользнула к окну и ударила по нему локтем. Бронированное стекло, явно спроектированное для защиты гостей дворца, поддалось мгновенно, разлетелось на десятки хрупких осколков, и это тоже поразило Хапикерн Тахила. Но вместо того, чтобы задуматься, Итальтика еще больше разозлился. Словно Лукия старалась нанести ему личное оскорбление. Когда он вновь прыгнул на нее, уклоняться капитан не стала. Она просто чуть сдвинулась в сторону, перехватила направленную на нее конечность и опустила на сустав стекло, как когда-то на земле опускали лезвие гильотины. Удар пришелся в узкую щель между листами брони, как и планировала Лукия. Этого оказалось достаточно, чтобы Хапикерн Тахил потеряла верхнюю конечность и растущие из нее щупальца. Болевой шок оказался достаточно сильным, чтобы Итальтика взвыл и сжался на полу, пытаясь сдержать вытекающую из раны кровь. «Надеюсь, этого хватит для того, чтобы вы вели себя цивилизованно», — сказала Луки, останавливаясь над ним. «Если вы и теперь откажетесь от сотрудничества, я уничтожу мембрану, обеспечивающую вас телепатическими способностями. Я могла сделать это в любой момент». «Не нужно», — услышала она мысли Итальтика. «Все закончилось, я принимаю это поражение». «Ваше благоразумие обнадеживает. Вам необходима помощь со стороны? Или вы способны обработать рану самостоятельно?» «Я могу. Дайте мне несколько минут». Как и ожидала Лукия, команда к этому моменту справилась с остальными Итальтика. Вот только без трудностей все равно не обошлось. Неожиданных, как это чаще всего бывает. Проблемой стали люди. Заложники, до этого испуганно сидевшие в одном из залов, не могли не отреагировать на внезапную битву. Многие были напуганы и растеряны, это как раз понятно. Некоторые откровенно радовались тому, что Итальтика наконец получили свое. Но нашлись и те, кто был возмущен. «Что вы натворили?» — громыхала дородная женщина, увешанная немыслимым количеством бриллиантов. «Вы же разозлили их!» «Не так давно вы все очень хотели убраться отсюда», — напомнил Киган. «С теми, кто хотел убраться, вот что произошло!» Пожилой мужчина указал на трупы с сумрачным холмом, замершие среди деревьев. «Я так не хочу!» «Так и не будет», — попытался успокоить его Роле. «Вас выведут в безопасное убежище». «Где же вы раньше были со своим безопасным убежищем?» «Этих насекомых нельзя злить! Они и так ненавидят людей!» «Они нас всех теперь уничтожат! Типичный космический флот! Не вовремя и черт знает как!» Людей, поддавшихся истерике, было не так уж много, около 10. Но, как это часто бывает, меньшинство в такой ситуации оказалось активным, агрессивным и опасным. Их настроение постепенно передавалось другим заложникам. Семена ненависти легко падали на почву из страха, а это было неприемлемо. «Мазарин, вы можете их угомонить?» — мысленно спросила Лукия. «Уже пытаюсь, капитан, но всех одновременно не могу, только отключить». «Этого делать не нужно. Если они сейчас потеряют сознание, остальными это может быть воспринято как новая атака Итальтика». «Я тоже так подумала. Я буду глушить их по одному, но когда у человека вот так эмоции зашкаливают, это достаточно трудно». И все-таки телепатка справлялась. Лукия прекрасно видела это. Одни люди еще продолжали вопить, раскрасневшиеся, потные, рыдающие. Другие, словно осознав всю нелепость собственного поведения, смущенно отходили на место к остальным заложникам. Все складывалось неплохо и рухнуло в один миг. Последнюю глупость совершила та самая обладательница бриллиантов. «Я не дам вам меня закопать!» — взвизгнула она. Прежде чем ее успели остановить, она рванулась к ближайшей панели и силой ударила по тревожной кнопке. Потом женщину, конечно, оттащили, но было уже поздно. На центральный компьютер города улетело сообщение о том, что контроль над дворцом утерян. Появление новых сил Этальтика стало лишь вопросом времени. Шарлотта Мю была убеждена, что им достался самый интересный город Марса. Начать хотя бы с того, что Креатис был мегаполисом молодых. Здесь располагалась львиная доля марсианских университетов, и никто не скрывал, что студенты и преподаватели составляют более половины населения города. Многие из них после получения диплома не уезжали, а открывали в Креатисе собственные инновационные компании. Так что мегаполис не зря прозвали столицей высоких технологий. Важно было и то, что Креатис спроектировали по уникальной схеме. Марс никогда не мог похвастаться обилием зелени, но на этой территории более полувека назад сумели вырастить внушительных размеров лес, который сейчас поражал величественными высокими деревьями. Город же построили в самом его центре, на специальных высоких колоннах. Подъемные конструкции удерживали все. Дома из стекла и бетона, дороги, улицы, площади, стадионы, что угодно. Из-за этого возникало ощущение, что прекрасный город просто царит в воздухе, а прямо под ним шелестит зелеными волнами лес-океан. Креатис был территорией вечного праздника. Серьезные научные занятия оставались за зеркальными окнами зданий. На улицах постоянно играла музыка, повсюду стояли цветы, пахло свежестью и специями, и какой-то ванильной сладостью. Шарлотта не удержалась, все-таки купила себе большой сливочный коктейль и теперь высасывала через трубочку разноцветные ледовые шарики. Обычно представителям специального корпуса запрещалось есть и пить на миссиях, но это в основном на проекте «Исход», где еда могла оказаться зараженной чем угодно. На Марсе-то какая угроза? Она искренне наслаждалась моментом. Шарлотта даже не думала, что это будет так легко. Поначалу она предполагала, что им придется таиться, выбирать обходные пути, не показываться никому на глаза. Они ведь оставались в черной форме легионеров, а рядом с Шарлоттой еще и шагала морефирийская гиена. Разве это не должно было мгновенно привлечь внимание полиции? «Тебе не о чем беспокоиться», — сказала ей тогда Эстрид. «Почему?» «Увидишь». И она действительно увидела. В Креатисе люди могли выглядеть как угодно. Кто-то красил всю кожу в кислотно-желтый цвет. Кто-то предпочитал наряды, которые на любой другой планете сошли бы за маскарадные. Многие носили накладные кибернетические протезы, не требующие операций. Никто не относился к жизни серьезно, даже теперь, когда весь Марс знал о восстании и космической изоляции. «Слушай, Эстрид, а ты никогда не думала, что было бы, если бы с нами тоже случилось так?» — задумчиво спросила Шарлотта. «Как именно?» — уточнила номер 5. Эстрид как раз окружением не восхищалась. Она всегда оставалась равнодушна, как капитан какой-нибудь. Она двигалась по улицам неспешно, как робот, и не обращала внимания на яркую толпу. Ей было сказано найти сенатора, и она искала. «Если бы мы были студентками тут, учились бы чуть-чуть, а потом развлекались. Я бы пошла на танцы, ты бы покрасила волосы в розовый цвет. Тебе бы пошло. Ты ведь понимаешь, что в такие моменты позоришь нас обеих?» — мрачно подумала Люси. «Ничего не обеих, только себя. И вообще, это не позор. Эстрид все поняла». Однако Эстрид понимать не спешила. Она скользнула по Шарлотте безразличным взглядом. «Меня устраивает жизнь легионера. Я на своем месте». «Вот так научись отвечать», — посоветовала Люси. «Таким тоном, будто ты всем присутствующим оплеуху дала». Шарлотта обиженно надулась, бросила стакан в ближайший утилизатор. Сговорились обе. Понятно, что у них миссия, причем серьезная. Но раз уж они попали в такое дивное место, почему бы не посмотреть по сторонам? Искать им выпало сенатора Кору Гросс. Сейчас она отвечала на Марсе за экономические и финансовые вопросы. Но до того, как присоединиться к Совету Пяти, она работала преподавателем в одном из университетов Креатиса. Чуть позже ее назначили попечительницей этого университета, так что, пожалуй, не следовало удивляться, что после мятежа она рванула сюда. Вводить в городе военное положение Кора не стала. Она просто поселилась где-то, позволив Креатису жить прежней карнавальной жизнью. Да еще какой. Шарлотта уже видела на городских экранах сияющие надписи «Да здравствует свобода» и «Больше власти Совету Пяти вместе в светлое будущее». В бутике, который они только что прошли, вовсю рекламировали индивидуальную печать маек с надписью «Я поддержал восстание, а ты?». Здесь казалось, что восстание — это праздник. Будто и не было никаких боевых кораблей вокруг Марса и сотен мертвых солдат Федерации. Хотелось поговорить об этом с Эстрид, но ее Шарлотта порой побаивалась. Перед номером 5 она чувствовала себя ребенком, который задает дурацкие вопросы раздраженному взрослому. Чувство было неприятное, и Шарлотта решила пристать к Люси. «Тебе не кажется, что мы допускаем здесь ошибку?» «Какую еще ошибку?» — удивилась Люси. «Посмотри, все в Криатисе так радуются разрыву контакта с Землей». «Не все, а студенты. Для них слово «революция» означает возможность наполнить свою жизнь героическим флёром. В Криатисе живут сытые, очень обеспеченные, разбалованные десятилетиями спокойной жизни люди. Они думают, что все эти новости про восстание — всего лишь модная тема. Они не соотносят происходящее с чьей-то смертью. Им кажется, что они и дальше будут получать все, что угодно в переполненных магазинах и летать на Землю, когда им заблагорассудится». «Ты так говоришь, будто Марс без Земли не проживет». Гиена повернулась к ней и насмешливо поморщилась, что при ее хищной пасти смотрелось чуть ли не угрозой. «Ну да, не проживет». «Почему это? Тут же много что производят, это даже я знаю. Одежду и материалы для строительства, и роботов. Короче, долго перечислять, но на Марсе есть все, он справится». «Не все», — возразила Люси. «Знаешь, чего нет на Марсе? Подсказываю, на сельское начинается, на хозяйство заканчивается». С этим сложно было спорить. Марс всегда оставался примером быстрого и надежного терраформирования. Жить тут было очень комфортно. Рядом с огромным старым лесом оказалось так легко забыть, что есть еще масштаб планеты. Но в масштабах планеты все эти леса, поля и сады были скорее баловством. Отчасти это объяснялось особенностями почвы, отчасти предпочтениями местного населения. Марсиане не рвались создавать фермы, им это было просто не близко. Они селились в основном в крупных городах и разделяли время между работой за компьютерами и развлечениями. «Неужели это так уж важно?» — задумалась Шарлотта. «Марс закрывает только 20% собственной потребности в продовольствии. Остальное ему доставляют с Земли и колоний. Ну, раньше доставляли. Всех милых твоему сердцу студенточек в ближайшее время ждет сюрприз, когда полки магазинов внезапно перестанут плодоносить». В этой беседе определенно чувствовалась ирония, пусть даже горькая. В том, что Шарлотта, сохранившая человеческое тело, могла позволить себе детскую наивность, а Люси, у которой вроде как было право превратиться в дикого зверя, продолжала изучать новое и следила за новостями. Но именно за это Шарлотта была больше всего благодарна своей вечной спутнице. Рядом с Люси она могла вести себя так, как легионеру не полагалось, и чувствовать себя живой. «Похоже, бродить по городу все-таки не придется», — напомнила о себе Эстрид, шагавшая впереди. Она вроде как не знала о том, что представляет собой Люси на самом деле. Но Шарлотта предполагала, что номер 5 о чем-то догадывается, просто разоблачать их не хочет. Эстрид интересовала только задание, и теперь она стояла перед общедоступной информационной панелью. «Нашла что-то?» — заинтересовалась Шарлотта. Вместо ответа Эстрид кивнула на экран, а там как раз красовался портрет той, кто им нужен. Поиски в Криатисе могли затянуться. Город был шумный, многолюдный, никогда не спящий. Кора еще и не покупала здесь квартиру, она могла поселиться где угодно. Из-за этого и способности легионеров, и нюх морефирийской гиены не спасали. Всем троим только и оставалось, что бродить по улицам в надежде на удачу. Однако Кора Гросс невольно дала им бесценную подсказку. Новость на информационной панели сообщала, что уважаемая попечительница университета решила провести двухдневный семинар для своих подопечных. Там она готовилась подробно рассказать студентам, для чего нужно восстание и что произойдет с планетой дальше. «Получается, она в университете?» — обрадовалась Шарлотта. «Читай внимательней. Они все в лесу. Семинар совмещен с походом. Они отправились в лес вчера, заночевали там, На сегодня запланирован второй день лекций. Для них это было очень хорошей новостью. В лесу найти Кору будет проще, там намного меньше источников жизни. Что же до студентов? Да, они попытаются защитить своего кумира. Но сдержать их, не убивая и даже серьезно не раня, будет намного проще, чем толпу на городских улицах. Они направились прочь из города по одной из подвесных магистралей. Многочасовые поиски не могли утомить легионеров высшего уровня, так что и отдых им не требовался. Они отдалились от города и нашли одну из лестниц, ведущих вниз, к густой зелени леса. В новости не было сказано, где именно остановится группа студентов. Это было сделано специально, чтобы туда не набежала слишком большая толпа фанатов Коры. Но для легионеров площади леса были мелочью после тех расстояний, на которых они привыкли работать. Шарлотте было любопытно лишь одно — кто обнаружит Кору первой? А первой напряглась как раз Люси. Морефирийская гиена замерла на полусогнутых лапах, глухо зарычала, прижимая уши к голове. «Чуешь ее?» — тут же насторожилась Шарлотта. «Чую много чего. Во-первых, кровь. Очень-очень много крови. Ранний запах тления. Живых запахов нет. И что-то еще». «Что именно?» «А вот не знаю. Запах одновременно знакомый и нет. Я не знаю, что это. Но оно мне уже не нравится». «Да уж, можно догадаться, что массовым убийством милые зайки не занимаются». Эстрид теперь полагалось спросить, почему они остановились, что вообще происходит. А вместо этого она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Кажется, кровью пахнет», — равнодушно произнесла номер 5. «Не просто кровью, а кровищей», — указала Шарлотта. «Лужами, озерами крови. Ты понимаешь, что это значит?» «Да, вероятнее всего, студенты мертвы. Если бы были выжившие, мы бы услышали крики. Возможно, еще услышим, сократив расстояние». «Кто мог это сделать? Наших ведь точно тут нет?» «Наши не действовали бы так грубо», — покачала головой Эстрид. «А кроме нас на планете и нет никого. Флот не стал бы атаковать за спиной легиона. Только не в этом случае». «Может, какие-нибудь местные силы сопротивления?» «Не в этом районе. Криатис не воспринимает восстание всерьез. Для них это шоу, приключение. Да и в любом другом районе сопротивление не стало бы устраивать резню. Мы не угадаем, что это такое. Нужно идти и смотреть». Да уж, с догадками было туго. Шарлотта, пусть и не изучавшая документы так же внимательно, как Люси, все равно помнила, что на Марсе нет серьезных угроз. Хищников на планету не завозили, преступность была по большей части экономической. А Криатис и вовсе признали чуть ли не самым безопасным городом. Поэтому студенты и отправились в лес без сомнений. К тому же студенты — это не маленькие дети. Им тут всем лет по 20 должно быть, их много. Кто мог справиться с ними? Да еще так, что ни один не сбежал и не попросил о помощи. Шарлотте казалось, что она готова разобраться с этим. Не понять сразу, но как минимум найти какие-нибудь следы, не обращая внимания на жестокость произошедшего. Она ошиблась, но тут кто угодно ошибся бы. Когда они вышли на широкую поляну, не так давно приютившую студенческий лагерь, даже невозмутимая Эстрид вздрогнула и прикрыла рот рукой. Люси прижалась к земле и тихо заскулила. Шарлотта просто замерла на месте. Ей сейчас даже дышать было тяжело, не то что говорить. Они ожидали увидеть трупы, а столкнулись с чем-то несравненно худшим. То, что осталось от студентов, объединили в кровавую массу, которая теперь сгустками неправильной формы покрывала высокие деревья. Странные, жуткие грозди мертвых тел, в которых уже невозможно было никого опознать. Невозможно даже понять, где кончается один человек и начинается другой. Запах разложения был легким, только-только появившимся. Кровь тяжелыми густыми каплями падала на землю. Этих людей убили не так давно, скорее всего, перед рассветом. И тот, кто это сделал, все еще таился рядом. Альда знала, что ее никто не обвинит, и все равно ее не покидало чувство, что она допустила ошибку. Это она должна была следить за людьми, впавшими в истерику, предугадывать любую глупость, которую они могли совершить. И она пыталась. Но сложность заключалась в том, что они ничего толком не планировали. Они поддавались решениям, продиктованным ужасом, и та женщина нажала на тревожную кнопку сразу, как только подумала об этом. Изначально сигнал должен был предупредить полицию о том, что во дворце произошло несчастье. Но теперь-то от полиции вряд ли что-то осталось. В том, что Чаракана не сопротивляется восстанию, никто даже не сомневался. Так что сигнал тревоги воспримут правильно, как указание на то, что Хапикерн Тахил утратил контроль. Это понимали все. Капитан Лукия, только что расправившаяся с лидером Итальтика, приказала: «Уводите людей, быстро! Всех, даже тех, кто против. Мы никого не можем оставить здесь». «Боюсь, времени не будет даже на это», — указал Триан. «Они бы успели сделать хоть что-то, если бы Итальтика послали сюда новый отряд. Но те, кто устроил восстание, оказались куда более сообразительными и жестокими. Со стороны улиц роем взвились боевые роботы среднего размера, устремившиеся к холму. А прямо за ними уже ворочался гигант. Саваш-3 явно готовился выпустить новое кровавое облако. Двойная атака. Итальтика не собирались доверяться воле случая. Им не нужны были те, кто расправился с Хапикерн Тахилом». «Синистры», — определил Киган. «Не самая быстрая, но очень хорошая броня». «Мать их». Капитан и Стерлинг перешли ближе к заложникам, направляя их к переходу в тоннель. Киган подбежал к окну, направляя сияющую белым молнию в сторону дронов. Некоторые ему удалось сбить, но для других электричества оказалось маловато. Дроны не пытались стрелять по людям, их задача была куда проще. Они палили по стеклам. И хотя совместными усилиями Альды, Роле и Кигана роботов удалось уничтожить, свое дело они сделали. Много ли нужно, чтобы разбились окна, которые были защищены от оружия и Тойи, а не Марса? Без стекол в залах больше не было надежной защиты от отравы, выпущенной Саважем, и она теперь подкрадывалась ко дворцу, как хищный зверь. «Люк заблокирован», — предупредила капитан. «Уничтожать его нельзя, нужно сохранить. Райборн, займитесь этим». Она была права, это в прошлом они могли позволить себе просто вырвать люк из петель и двигаться дальше. Теперь им нужна была защита от красного тумана. Срочно. Киган не стал говорить, что ему потребуется время. Даже с помощью Стерлинга, тоже подключившегося к компьютерному замку. Времени-то как раз не было. Туман, подгоняемый искусственным ветром, двигался слишком быстро. Роле подошел ближе к Альде, сдержанно улыбнулся. «Ну что, дело внезапно за нами? Я могу попробовать сам, если ты устала». «Я не устала, все в порядке. Давай я слева, а ты справа». Телекинетический щит и правда оставался единственным способом защитить от отравы такое количество людей. Вроде как простое решение, но Альда прекрасно знала, что такая техника требует куда больше энергии, чем самые сильные удары. Потому что удар — это быстрое и точечное применение энергии. А щит должен быть сплошным, везде, и достаточно плотным, чтобы сквозь него не просачивался туман. Для этого требовалось огромное количество сил и безупречный контроль. Это стало вызовом и для нее, и для Роле. У него с контролем проблем не было, но он уже немного устал, да и теперь взял на себя большую часть нагрузки. Альда же знала, что энергии у нее больше, чем кажется, и все же она боялась до этой энергии не добраться. Для контроля ей требовалось спокойствие, а с этим было туго. Перед глазами снова и снова мелькали образы людей, истекающих кровью. Она боялась, что не сможет защитить заложников и команду. Ведь даже Ремильда, хилер номер 2, так и не поднялась после атаки этой дрянью. Могут ли выжить остальные? Триан точно да. Может, еще капитан Лукия. Но вот у самой Альды, Роле, Кигана и Стерлинга шансы были невелики. Поэтому Альда снова и снова напоминала себе, что сейчас сражается не только за безымянных заложников. Если она подпустит туман слишком близко, все будет кончено. Поэтому она не должна. Она и так совершила слишком много ошибок. Жаль только, что для победы одного энтузиазма недостаточно. Альда и Роле отталкивали завесу, а та возвращалась. Туман неумолимо выигрывал, пусть и медленно отбирая территорию по сантиметрам. Он уже был перед самыми глазами Альды, она не видела ничего за его пределами. Руки, которые она инстинктивно вытянула вперед, дрожали от напряжения. Она знала, что не справится, а проклятый люк все никак не открывался. Когда она почувствовала резкий укол в шею, Альда невольно вскрикнула и чуть не упустила контроль. Она настолько сосредоточилась на телекинезе, что телепатию вообще перестала использовать. Она ведь помнила, что за спиной у нее остался Триан, он не позволит никому подкрасться к ней сзади. Но Триан все-таки позволил. Не только подкрасться, но и сделать укол в шею. Удивление переплелось с обидой, и оба чувства исчезли, когда она услышала прямо над духом голос Ремильды, Вот теперь можешь отпускать. Вы с телекинетиком были последние, остальным я уже ввела антидот. Отпустить все равно было страшно. Слишком много пойдет не так, если хиллер все-таки ошиблась. Слишком многие могут не выжить. Но Альда видела, что Роле уже убрал щит со своей стороны. Одна она все равно не удержала бы защиту на нужном уровне. Первые секунды были самыми страшными. Альда замерла, ожидая, когда начнется... что-то. Она и сама не бралась сказать, что именно. Жжение в легких? Кашель? Потоки крови изо рта и носа? Предположения были одно страшнее другого. И ни одно не подтвердилось. Красный туман теперь обволакивал все вокруг, им дышала не только Альда. Но предсмертные крики так и не прозвучали. Телепатка наконец позволила себе вздохнуть спокойней, не удержалась на ногах, упала на пол. От усталости кружилась голова, и сама Альда даже не пыталась подняться, пока из темной завесы не появился Триан и не помог ей. Хотя ей все равно пришлось намного легче, чем Ремильде. Одного взгляда на хиллера было достаточно, чтобы понять. Она выжидала до последнего не ради эффектного появления, ей просто досталось. Ремильда и сейчас выглядела жутко. Кожа посерела, под глазами появились темные впадины, на лице остались засохшие потеки крови. И даже то, что хиллер даже улыбалась и болтала о чем-то с Киганом, не успокаивало. «С ней все будет в порядке?» — тихо спросила Альда. «Естественно», — кивнул Триан. «Хотя врать не буду, такой я ее еще не видел». Люк наконец поддался. В основном зале началась эвакуация. Первыми в подземелье капитан направила Роле, Стерлинга и Кигана проверить обстановку. Никакой жизни Альда там не чувствовала, а вот ловушки вполне могли быть. Сама же капитан подошла к Ремильде, занимавшей одно из кресел. «Доложите о случившемся, Фревел». «Чуть не доигралась девочка, вот что случилось», — криво усмехнулась Ремильда. «А и тальтика эти ваши куда больше уроды, чем вы предполагаете». Ремильда действительно надеялась спасти людей, оказавшихся снаружи, от любой угрозы, связанной с ядами и болезнями. Но она в первые же минуты поняла, что ошиблась. Достаточно было один раз вдохнуть красный туман, и начиналось стремительное поражение всего организма. Эта штука создана только с одной целью. Очень быстро и со стопроцентной гарантией убивать людей, поморщилась хиллер. Сколько нужно было экспериментов и практических испытаний, чтобы все работало настолько идеально, говорить не буду. Сами думайте. Даже этой отравы было недостаточно, чтобы убить хиллера номер два. Хотя Ремильда признавала, что номера ниже первой двадцатки вполне могли там погибнуть. Она же восстановила собственное тело довольно быстро. Уже когда ее оттаскивали к горе трупов, она смогла бы сопротивляться. Но она не стала. Догадки Альды оказались верными. Туман представлял серьезную угрозу всей команде Северной Короны, кроме Триана. Поэтому Ремильда взяла паузу, чтобы превратить часть собственной крови в универсальное противоядие. Старалась она не зря. Когда вторая волна тумана покинула робота, Ремильда поспешила вернуться во дворец через дальнее крыло, не заблокированное телекинезом. Она использовала иглы хиллеров, чтобы как можно скорее защитить заложников и команду. Альда и Роле, удерживавшие туман, стали последними, кто получил антидот. Теперь они были в безопасности, но лишь на время. Это понимали все, а Ремильда еще и решила подлить масло в огонь. «Я ваш план не осуждаю, другого все равно нет, но нужно учесть вот что. В городах Итои часто бывали люди, так что устроить лаборатории где угодно и тальтика не могли. Если такие уютные заведения и есть, то только в подземных тоннелях. А еще, эта кровавая лихорадка однозначно местное изобретение, Марс таким не занимается». И тальтика готовились не отделиться от людей, а вести с ними полноценную войну. Так что я подозреваю, лихорадка далеко не единственное биологическое оружие, изобретенное ими за последние годы. И в подземном лабиринте нас наверняка ожидают... неприятные открытия.